отца Бабистика, с всею во Христе братью, приветствуем вас днем прославления, представления или кончины святого славного и всефального апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Ижего святых отца нашего, Тихона, патриарха Московского и сия Руси. В свое время я пригласил на этот день памяти этих двух святых, пространное поучение. По-видимому, некоторые, хотя основные моменты дня помните. Но напомню сегодня вам о тех словах, которые произносил возлюбленный ученик Господа Иоанн Богослов, когда уже достиг преклонного возраста и даже не мог сам доходить до места, где совершалось общественное богослужение. Его приносили на носилках. И вот он непрестанно произносил одни и те же слова. «Дети, любите друг друга, это заповедь Господня. Если соблюдете ее, и довольно». Запомните эти слова на всю свою жизнь, и пусть они будут начертаны на скрижалях наших сердец. Бог есть любовь. Апостол Христов Иоанн Богослов является возлюбленным учеником Господа нашего Иисуса Христа и именуется апостолом любви. И если вы не устами, не языком, не словами, а своей жизнью исполните эти слова, многократно повторяемые предпоследние дни своей земной жизни апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, и если они проникнут в глубину ваших сердец по-настоящему, то вы почувствовали именно эту любовь в своем сердце. Бог нас возлюбил прежде, нежели мы Его. И поэтому Он и завещал, чтобы все мы пребывали в любви. Так Он завещал своим ученикам и апостолам, так Он завещал и всем верным чадам Церкви Христовой. Это ведь мало того, что это Господня заповедь, но это заповедь, которая вмещает в себе все учение Господа нашего Иисуса Христа. И если бы мы по-настоящему запечатлели в своих сердцах, в своих бессмертных душах эти слова, то не было бы всего того, что происходит в наши дни во всей Вселенной. Это одно осуждение свидетельствует об отсутствии любви к ближнему. А если коснуться и всего другого, более важного, то все зиждется на любви к Богу на любви к ближнему и на любви к самому себе. А как же можно любить самого себя? А для того, чтобы сохранять повседневно, на каждый день, на каждый час, на каждом месте владычестве Господне, о своем высоком человеческом достоинстве. Мы до такой степени уронили его. Мы совсем перестали понимать значение этого слова «человек», носящий на себе образ и подобие Божие. И когда мы читаем молитвы, в которых упоминается, что мы даже теперь превзошли бессловесных животных, мы значительно ниже их. Как это прискорбно, как это страшно, как это опасно для нашей жизни и будущей. Если бы мы с вами исполнили ту одну заповедь Господню, о которой я уже третий раз напоминаю, так много раз повторял апостол любви Иоанн Богослов. Так научите же любить Господа, который возлюбил нас прежде, нежели мы его. Научитесь любить ближнего. Помним, что это ведь не что иное, а как заповедь Господня. И любить самих себя – это для того, чтобы сохранить себя на высоте человеческого достоинства. Будем просить Господа Седродавца. Словами припева к Акафисту Иоанну Богослову: «Радуйся, Иоанне, апостоле, на перстнике Христов и Богослове». И припев Акафисту святителю Тихону, патриарху Московскому и всей России чудотворцу: «Радуйся, святителю Тихоне, церкви православная, похвало и утверждение». И неплохо было бы, чтобы мы воспроизвели в память именно сегодня то слово, которое принесено мною 5 лет тому назад, когда впервые мы праздновали память этих двух святых. Все время до названного мною года прославлялось в этот день только имя одного апостола евангелиста Иоанна Богослова. И с 1992 на свечнице загорелся новый луч любви Богу и ближним. Это имя патриарха Тихона. И вам очень назидательно, что сделано сопоставление того и другого, невзирая на разность времен, один жил в первом веке по Рождестве Христове, а второй в 20 веке. И как они слились вдвое воедино, и чего случайного, и когда не было, нет и не может быть. Все у Бога совершается по Его неисповедимым путям, Его божественного промыслу. Именно ни в какой другой день кончины патриарха вам известен, день Благовещения Пресвятой Богородицы. А вот память Его соединена с апостолом евангелистом Иоанном Богословом. Наверное, я лично помню И вы, наверное, хоть кое-что помните из того, что вы слышали в этой пространной беседе по учению. Настолько назидательно, настолько глубоко и настолько впервые произнесено с церковного амбона в этот день это слово прославления двух светил апостола евангелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. За их святые молитвы Господь да сохранит в мире и тишине наше Отечество. А главное, чтобы мы оставались верными тягами Церкви Христовой, оставаясь чтобы с вами до конца своей жизни, до последнего удара сердца, чтобы когда будут читать псалтирь после нашей кончины, там есть слова «Аще и согрешил, но не отступил, несомненно верую Троице единицы, единицу Троицы, Отца и Сына и Святого Духа». Вот оставайтесь верными чадами Церкви Христовой, на что дал благословение святейший патриарх Тихон. И он сейчас председательствует пред престолом Божиим, чтобы святая Русь оставалась святой Русью. И все это зависит от нас с вами. Если мы будем сохранять образ и подобие Божие, которые мы носим сами в себе, то она останется именно таковою, невзирая на все, что происходит и с нами, и перед нами, и во всей Вселенной. Господи, молим и просим Тебя за молитвы этих двух светильников, память коих сегодня совершает Святая Православная Церковь, мы оставались именно таковыми, какими оставались и люди, жившие до нас. Чтобы мы сохранили веру православную среди всех смут и ересей и разделений, которых не видывала еще история Церкви, которой мы с вами являемся сейчас очевидцами, современниками и приходим, когда остаемся на наедине с Богом и размышлений пред Ним страх и ужас. Господи, сохрани наше Отечество. Господи, сохрани в нем православную веру. Господи, сохрани Церковь русскую православную до последнего дня Твоего второго пришествия. Господи, сохрани и нас, и мы без помощи, содействия, благодати Святого Духа, немощны и не в силах противостоять всем хотим, восстающим против на нас миродерца мира сего. Дьявола. Начиная с первого века и кончая с 20-го, предтечи его меняются только под разными окрасками, а одна и та же цель, одна и та же направленность для того, чтобы нас отвлечь от Господа, с которым мы сочетались, пытаясь Святого Крещения. И чтобы нам противостоять всем этим косам и помнить слова апостола Павла: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». И тогда и Отечество, и Церковь, и мы с вами, каждый в отдельности, все в купе вместе, достигнем вечной нескончаемой жизни, где пребывают. ныне прославляем Его, святые, псалме всех святых, составляющих торжествующую Небесную Церковь. Буди, Господи, буди! За именинник сегодня отправляешь в нем птица имени. Господовался сегодня причаститься святых Христово Тай. Поздравляю вас с принятием святых бессмертных животворящих Христово Тай. Иисусе Боже, сердце моего, приди и соедини меня с тобой навеки. Может быть, не все знают, а существует еще благодарственный акафист по святому причастению. А припев к нему такой: Иисусе, хлебе живый, Иисусе, хлебе вечный, Иисусе, хлебе сладчайший. Благодарю за причистые твои тайны, и слава тебе за все вовеки. Аминь. И ваши порядки будьте положены благодарственной молитвой. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!